Ты ранняя звезда, ты альфа и омега, ты чудный Бог всегда, от века и до века. Нет дням твоим конца, ты нам построил город, свет твоим волится. И видел я Господа, сидящего на престоле, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и взывали они друг к другу, и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» И вся земля полна славы Его, и поколебались верх и брат от гласа восклицающих. Свят Господь Саваоф.